Глава 24. Игорь. Нет, только не это, не так. Сам не понимаю, что делаю. Это на инстинктах, на чистом желании, на... Я впиваюсь пальцами в ее бедра и резко притягиваю ее. Рывком усаживаю к себе на колени. Получается, что верхом. И впиваюсь в ее губы. Юлька. Моя нежная, моя чистая. Моя желанная. Дай, дай тебя целовать. Дергается, пытается отстраниться, но... Резко перевожу руку ей на спину и удерживаю. Нет, это не насилие, просто... Не отпускаю. И не отпущу. Больше нет. Не пущу. Произношу это уже вслух. Ты же один раз это уже вытворила. Что? Распахивает она удивленные возбужденные глаза. Поцеловала и смылась. Снова ловлю ее губы, чуть сжимаю своими, отстраняюсь, заглядываю с усмешкой ей в глаза. Больше не пущу. Хмыкает, дергается, но... Мои губы настойчиво впиваются в ее, мои ладони скользят по ее телу, с нажимом повторяя изгибы. Мой язык врывается в ее рот. «Юлька!» Шепчу, шумно вдыхая аромат ее тела. Что-то цветочное, смешанное с запахом ее кожи. Безумно приятное, просто крышесносное. Отрываюсь от ее рта, зарываюсь носом в ее еще влажные локоны и чувствую, что она уже не вырывается. «Моя Юлька!»